Иногда меняйте шапки. Про великого полководца Ганнибала писал римский историк Тит Ливий. Гальские вожди часто старались заманить его в западню, которую устраивали с таким же легкомыслием, с каким и раскрывали, не доверяя друг другу. Ганнибал уцелел. Он одевался по-разному. Менял шапки и таким образом не попался в ловушку. Быть слишком предсказуемым опасно. И вести однообразную жизнь, ходить одной и той же протаренной дорогой, тоже опасно. Это опасно для нашего мозга. Однообразие и скудость впечатлений пагубно влияют на мыслительные способности и сушают душу, ослабляют ум. Это опасно для нас самих, потому что очень легко причинить вред тому, кто предсказуем, и чьи пути заранее известны. Пути земные известны. Легко устроить ловушку. Пути ума известны. Легко манипулировать и провоцировать, потому что реакция ожидаема. Пути мышления и поведения известны. Легко повлиять и вызвать желаемую реакцию. Заманить в ловушку. В сложное время надо менять облик и пути. Стать другой личностью невозможно, и ехать на работу через соседний город глупо и затратно. Но можно менять шапки, как Ганнибал. Это метафора. Ничто не мешает изменить прическу, костюм, аромат, галстук, заниматься другим, пойти на хоккейный матч, если обычно это даже в голову не приходило, или кормушку для птиц смастерить, или начать делать гимнастику утром. А в древности варили ключи в горшке. Такое нелепое занятие сбивало врагов и несчастье с пути. Неожиданное действие меняло картину событий. Считалось, что на пороге скоро появится ведьма, почует неладное и выдаст себя. Почувствует, что объект слежки и пища ускользают из поля зрения. Потому надо меняться, пусть и в малом. Но даже крохотное изменение сбивает с толку врага, и крохотное изменение лишает нас опасной статичности. Надо меняться к лучшему, учиться новому, искать новые пути. Это естественно. Но и новая шапка для начала тоже сойдет. Хотя это вроде бы шутка и пустяк.